Глава 14. Я задала Шаазану еще множество вопросов, один из которых — кого он подозревает в диверсии. Но определенного ответа не получила. Зан сказал, что может исключить только тех, кто находился в гостиной — себя, меня, Китыша и капитана с доктором. Наверное, из-за этого мне всю ночь снились сны, где я выступала в роли следователя, допрашивала всех, искала улики, и каждый раз злоумышленник у меня получался разный. Проснулась, а размышлять не перестала, так и продолжала мысленное расследование. Даурянец, правда, велел мне не ломать голову и утверждал, что его помощники и следственная группа, которая прибудет на песок, во всем разберутся, но я не могла отпустить этот эпизод так просто. А вдруг ту бомбочку запустил агент коалиции с целью развернуть звездолет, а когда поймет, что мы с него улетели, заподозрит, что именно я и есть агент сферы Тать. Не Лару же им подозревать. Зана тоже, конечно, могут. Я ведь подозреваю, но ему куда проще оправдаться. Связи, деньги. Да и чьим бы агентом он ни был, местонахождение Сливы Дар не знает, а значит, даже под пытками не скажет. Постояла под тропическим душем, надела выданное стайл-генератором белье, кокетливый сарафанчик, босоножки, ассортимент в агрегате подбирался разнообразный, и пошла будить Лару. Зан вчера сказал, что улетим мы утром, завтрак в 7. На чем улетим, предупредил ли он мать Лары, примет ли нас вообще земля, не сказал. У него на все был один ответ: «Не переживай, доверься мне, я все решу». Бесил этим он меня страшно. Я чувствовала себя бессловесной пленницей, у которой нет ни права голоса, ни выбора. Хотя о чем я, ведь так и есть. От этого желания сбежать от Шаазана росло и крепло. «Не хочу вставать!» — законючила Лара, когда я погладила ее по голове, пытаясь разбудить плавно. «Я сон не досмотрела!» «Везет кому-то. Интересные сны смотрят». «Ларис, ты можешь еще поспать, конечно, но тогда придется надевать свою одежду, а не устроить эксперимент со стайл-генератором. И завтрак пропустишь, и в океане искупаться не успеешь, и даже ракушек с камешками набрать на память не останется времени». Лара вскочила мгновенно и сразу на ноги. «На звездолете высплюсь», — приняла она мудрое решение и помчалась умываться. Я ее дождалась и первым делом повела к океану. «Без завтрака мы точно не уедем. А вот купание и сбор сувениров Зан нас может лишить запросто». А эти простые вещи дарили мне крупицу успокоения. Создавали ощущение, что вчера моя жизнь не рухнула в пропасть. Помогали не думать о том, что я никогда не вернусь домой. И дарили слабую, но все же убежденность, что в этом времени тоже много прекрасного. Жалко только, что время поджимало, и у океана мы пробыли совсем чуть-чуть. Затем сполоснулись пресной водой под пляжным душем и отправились экспериментировать с одеждой. «Вам помочь?» — услужливая Перри появилась незаметно, когда мы с Ларой уже открывали створку стайл-генератора. «Нет-нет, спасибо, мы сами», — отказалась я и подмигнула принцессе. Мы по дороге решили провести ряд экспериментов, на которые я бы ни за что не решилась в общественных стайл-генераторах, а Лара так и вообще этих агрегатов в глаза раньше не видела. Я подтолкнула принцессу в кабину, чем-то напоминавшую вертикальный солярий с зеркалами на стенах, и нажала кнопку замеров. «Параметры определены», — через секунду отрапортовала кабина. «Что дальше?» Сверкнула любопытными глазенками принцесса и потянулась к панели задач. «А теперь давай придумаем что-то такое несочетаемое, чего никто никогда не придумывал», — таинственно пробормотала я и ткнула в клавишу «Легкий женский верх». Выпало меню с изображением множества фасонов верхних частей костюмов, платьев, блуз и маек. «Мне нравится вот это, а тебе?» Принцесса скептически посмотрела на верхнюю часть традиционного пестрого наряда глизианок и нажала на праздничную кольчугу жительниц планеты Урика. Большущих воинственных женщин. Разумеется, кольчуга из стайл-генератора будет из ткани, но все равно я выбору принцессы удивилась. «А как цвет выбрать?» — деловито уточнила Лара, и я активировала палитру. Новоявленный гений дизайна ткнула в ядрёно-зелёный. «Ладно, низ выбираю я, можно?» «Можно», — царственно дозволила Лара, и я нажала на воздушную многослойную юбку из легчайшего материала, а цвет установила как градиент, зеленый, как кольчуга у талии, переходящий к низу в бледно-желтый. «Шляпку?» — поинтересовалась. «Точно!» — обрадовалась Лара. Мы еще сделали ей балетки с завязками до самых колен в тон верхней части наряда и нажали кнопку «Производство». Агрегат попыхтел минуты три и выдал готовые вещи в специальное окошко. Лара переоделась прямо на месте и застыла у зеркала с раскрытым ртом. Действительно, вышла необычно и делала Лару сказочным персонажем. «Вау!» — я показала ей в зеркало два больших пальца. «Ты выглядишь потрясающе, как воинственная фея». «Не согласен», — раздался за спиной голос Зана, и я вздрогнула от неожиданности. Лара сдвинула тонкие бровки и надулась. Я посмотрела на нее взглядом, «А я тебе говорила, что он козел, и закатила глаза. «Это еще почему?» — спросила с вызовом, как бы намекая, чтобы думал бы прежде, чем критиковать наши с принцессой вкусы. «Мы полетим не на пассажирском лайнере типа раскаленного песка, а на военном даурианском крейсере. Ну и его капитан, Дара Миара Фаандаш, на дух не переносит такие демонстративно непрактичные вещи». У меня внутри что-то полыхнуло жаром. Совершенно непонятно почему, меня так сильно задели слова Зана. «А нам все равно, правда, Лариса?» «Да», — с готовностью подтвердила принцесса. «Я тоже сделаю себе наряд, как у тебя, только цвет другой выберу. И будем мы с тобой самые красивые», — приняла я совершенно нерациональное решение. «Вот зачем мне такой наряд?» «Выходи». «Как хотите», — пожал плечами Шаазан. «Но заканчивайте с этими глупостями скорее и приходите на завтрак. Сразу после него вылетаем. Ми терпеть не может опозданий». «Ми? Тьфу, что за Дара Ми-Ми-Ми такая, про которую Зан все знает?» Лариса освободила стайл-генератор, и я поспешила занять его, чтобы сварганить себе раздражающий какую-то там Ми-наряд. А плюсом к нему заказала несколько комплектов нижнего белья и ночную рубашку с пеньюаром. Глупость и расточительность. Как будто я буду в таком виде по военному кораблю гулять. Но я действовала на эмоциях. Накатила необъяснимая злость, и я в тот момент не могла с ней справиться. Правда, получив в окошке кучу бесполезных пакетов, быстро успокоилась и к завтраку явилась, уже придя в себя. Но переодеться все же пришлось, я же Ларе обещала. И сгенерированные вещи тоже пришлось отдать горничной, чтобы упаковала в дорогу. Зан при виде моей бордово-розовой прелести только хмыкнул, но не зло, а с улыбкой, и уставился на меня плотоядным взглядом. Пришлось занимать его деловыми разговорами, чтобы отвлечь. «Ты можешь мне все-таки объяснить, каким образом Земля даст нам разрешение на посещение? Предупредил ли ты мать принцессы, что передача состоится вовремя? Ну и я хотела бы получить ответ на вопрос. Что нам грозит за бегство с песка?» Выпалила все это и взялась за ложку. На завтрак нам подали что-то типа фруктовой каши. «Ева, ну я же просил тебя ни о чем не волноваться», — затянул свою песню Зан. Я сделала глоток бодрящего утреннего напитка, шумно поставила кружку на столешницу и тяжело посмотрела на Дара. «Мне кажется, ты забыл, что я официальный опекун Ларисы Левской, а не еще одна твоя подопечная». Аргумент очень сомнительный. По сути, я сейчас не просто его подопечная, а вообще пленница. Но вчера Зан обещал мне помощь и полную амнистию за сотрудничество. И хотя я сотрудничать с ним не собиралась, что-то подсказывало, вести себя нужно как раньше. Если я вдруг резко превращусь в бессловесную запуганную преступницу, даурянец заподозрит, что я что-то задумала. Он знает мой характер и читает язык тела, так он утверждал. «Ты права, прости», — сказал виновато Зан. «Чего это он такой покладистый? Очень странно». «Я иногда забываюсь, но мы ведь теперь партнеры, да?» «Конечно», — подтвердила данное вчера обещание. «Отлично. Так вот, сообщаю, что все уладил. В коалиции знают, что именно произошло на песке». И так как заражение не произошло, он продолжит полет на Землю. Опоздает лишь на сутки. А тот, кто это устроил? Я понизила тон и глянула на принцессу. Она увлеченно вылавливала из каши фрукты и нашим разговором не интересовалась. Его нашли? Да, почти сразу. Он работал на Валлов и преследовал цель сорвать рейс. «Кто?» — одними губами спросила. Зан тоже глянул на принцессу и быстро показал на лбу типа третий глаз. «Сторнец!» «Так, стоп, я же не собираюсь сразу всему и просто на слово верить. Даже если Зан и говорит правду, на песке еще остался агент коалиции и шпион террористов». Кивнула Дару, обозначив, что ответ поняла. «И с доступом на Землю проблем быть не должно», — продолжил пояснение Шаазан. «Мои полномочия позволяют эвакуировать принцессу в любых подозрительных, по моему мнению, случаях. Наш подходит». «А я? Каким в них боком я?» «Опекун — неотъемлемая часть путешествующего между планетами ребенка». «Это логично», — я снова кивнула. «С матерью Лары я связался сегодня. Она нас будет встречать в космопорте. Все по плану, Ева, как видишь». «Вижу, и лишний раз поражаюсь могуществу представителей некоторых рас. А от этого мне становится еще удивительнее. И поведение Доврианца, и его внезапное изменение отношения ко мне не поддаются логическим объяснениям. Если бы Зан был обычным парнем из моего века, я бы подумала, что он ко мне неравнодушен. Но ведь это невозможно. Он необычный парень. Из-за сферы? Не думаю. Он мог ее просто отобрать и перешагнуть через меня, как через досадную помеху. Даурианцу точно от меня что-то надо. И это не только сфера». «Спасибо, что поделился», — благодарно склонила голову и вернулась к завтраку. К счастью, разговор переключил Дара с моего внешнего вида на серьезные вопросы. Он перестал меня смущать, и я доела кашу спокойно. А сразу после завтрака мы выдвинулись в космопорт. Незнакомая мне мимимишка отправила сообщение Зану на браслет, что ее тяжелая булава ждет нас на орбите Весты-30.